Глава 10. В тихом омуте. Выжили не все, но со своей задачей мы справились. Внезапная и ошеломительная атака крыс-мутантов сильно потрепала и без того ослабленную охрану Астры. Из 13 защитников уцелели лишь четверо, включая меня. Лейтенант, управлявший ДШК, каким-то чудом выжил, хотя тот ЗОТ, откуда он вел стрельбу, прорвали первым. Майор Доронин, ворвавшийся туда во время боя, вытащил едва живого лейтенанта из-под тел и оттащил ко входу в жилой бункер, где его и подобрали подоспевшие на помощь разведчики. Помимо него выжил еще один защитник, но его состояние оказалось настолько тяжелым, что с ним просто не знали, как поступить. Раненому оказали необходимую помощь, но он так и не вышел из комы. Жилой бункер выстоял. Ни одна крыса не попала внутрь. Но лишь потому, что вовремя вернувшиеся из обходных туннелей разведчики организованно раздали оружие гражданским и вместе с ними выступили против остатков полчищ разъяренных мутантов. Чуть позднее, когда начали убирать тела убитых крыс, выяснилось, что их набралось почти 200. Из всей огромной своры крыс, напавших на жилой бункер, уцелели лишь немногим более десятка. Трупов, с учетом всех фрагментов, насчитали не менее 170. Четверть тел просто невозможно было собрать. Взрывы гранаты и крупнокалиберные пулеметы превратили добрую четверть мутантов в крупно нашинкованный фарш. Тела пришлось срочно убирать. Твари практически сразу после смерти начали источать смердящую вонь. Пара дней, и все благоприятные условия для какой-нибудь эпидемии были бы гарантированы. А до того, как это случится, пришлось бы отбивать атаки других мутантов, которые обязательно явились бы на распространяющийся по туннелям ужасный запах. За 12 часов все тела были сброшены в ближайший воздуховод, где и продолжили сложный процесс разложения. Майор Доронин приказал максимально забаррикадировать 3 из 4 выходов, чтобы ни одна тварь не могла пролезть внутрь жилого бункера. Последний оставшийся выход укрепили и вооружили всем, что осталось в наличии. И хотя оружейные склады военного комплекса были забиты самым разнообразным оружием, добраться до них было весьма проблематично, особенно теперь. Пока я без сознания валялся в наскоро сооруженном лазарете, оставшиеся разведчики по приказу Доронина шерстили метро, пытаясь найти вход в технические туннели, те, из которых мы пришли. Майор, похоже, всерьез решил обеспечить выжившим людям полную эвакуацию на поверхность. Как бы абсурдно и странно это ни звучало. Возможно, он, понимая всю тяжесть сложившейся ситуации, решил, что это именно то, что он непременно должен довести до конца. Хоть как-то исправить все то, что привело Астру в ее настоящее положение. «Макс!» Катя неожиданно снова появилась в медицинской палате, а заодно принесла сухой паек. «Представляешь? Оказывается, здесь есть подземные плантации. Они тут почти 40 лет выращивали картофель, грибы и морковь. Все тщательно контролировалось. Были спроектированы специальные условия для роста растений. Тут и свет, и орошение, и удобрения. Хорошо налажен посев и организованный сбор урожая. Я и не думала. Ты, кстати, как?» «Нормально. Жить буду». «Эти медикаменты просто чудо. Практически все раны заживают в 5 раз быстрее, чем если бы это происходило во время естественного процесса». Я осторожно привстал с кровати. «Какие еще медикаменты? Ты о чем?» «А, ну да, ты же не знаешь. Пока ты валялся без сознания, тебе провели специальную терапию. Использовали стимуляторы, антибиотики. В общем, тебе лечение, несомненно, пошло на пользу». «Понятно. Лекарства». Я опустился обратно на подушку, затем, вспомнив предыдущую тему, произнес: «Я смотрю, ты зря времени не теряла. А сейчас что с теми плантациями?» «Ничего не работает без освещения. Электричества нет. Грунтовые воды туда не дошли, но это и не важно. Освещение никак не восстановить, а еще значительная часть запасенной ранее провизии осталась в командирском бункере, на самых нижних уровнях. Там все затоплено. С такой глубины уже ничего не поднять. Да и склады с консервами, те, что на севере комплекса, скорее всего, полностью уничтожены крысами. Я промолчал. А что тут скажешь? Наша вина? Да, признаю. Но кто же знал, что так получится? Прошло почти двое суток. Я поднялся с постели. Раны по большей части зажили. Их и было-то немного. С десяток укусов разной степени серьезности. Но регенерация шла полным ходом. Когда я спросил, почему майор Доронин сам не воспользуется этими чудо-медикаментами, тот ответил, что они обладают побочным эффектом, сильнейшими галлюцинациями. Его, майора, эти галлюцинации едва не свели с ума. Да, вот ирония. Побочный эффект на мне почему-то никак не отразился. Я понятия не имел, почему я оказался невосприимчив к побочным эффектам. Но, похоже, все дело в сыворотке Германова. И вполне возможно, что некоторое действие оказывал тот психотропный источник, под влияние которого я попал еще там, на полигоне. Поэтому никто не возражал, когда я спросил разрешения использовать медикаменты до полного выздоровления. Мне было необходимо как можно скорее спуститься в гамму. За это время было еще несколько снов, почти никак не отличавшихся от предыдущих. Крысы продолжали нападать с завидным упорством, но теперь исключительно крошечными группами по 3-5 тварей. Иногда вдалеке появлялись гигантские черви, но близко они не подползали, и на то была веская причина. Доронин сообщил, что раньше таких червей видели всего пару раз, да и то очень далеко отсюда. Но за последние несколько дней их число стремительно возросло. Огнестрельного оружия эти твари почти не боялись. Чтобы завалить одного, даже не очень крупного червя, уходило 2-3 рожка патронов. Черви, разумеется, на месте не сидели и позировать не собирались. Огнеметы против них тоже были не особенно эффективны. Тварь словно чувствовала их по запаху, уходя с линии огня, еще до того, как можно было выпускать облако высокотемпературной смеси. Хорошо, что один из оставшихся инженеров сообразил и реализовал против них замечательное средство — обыкновенный кипяток. На ближайшем аванпосте был установлен большой котел, в котором дежурная смена постоянно кипятила воду. Рядом стоял мощный воздушный компрессор, который после некоторых дополнений при необходимости мог под давлением выстреливать струями кипящей воды. «О как!» — присвистнул я, увидев впереди в туннеле 3 или 4 вздувшихся, ошпаренных кипятком черных тела. «Хорошо вы их!» «А то!» — Соколов довольно ухмыльнулся. Именно ему принадлежала идея отпугивания ползающих мутантов. «И что, теперь твари сюда не лезут?» «Как бабка отшептала! А главное...» «Кипятка у нас, хоть упейся!» «А генератор? Компрессор, получается, должен от него питаться?» «Ну, с ним, конечно, дела обстоят похуже. Топлива много, но сама конструкция на ладан дышит. До недавнего времени генератор много лет вообще не запускали. Многие провода, прокладки и трубы попросту рассохлись. Вроде и довели его до ума, но все равно время от времени капризничает. Вот бы их электричеством бить!» представил я. «Огнестрельное оружие малоэффективно, даже против крыс». «Хм, а это идея? Знаете, кое-что из экспериментального электрического оружия имеется. Его еще в конце 70-х разрабатывали. А после, в начале 2000-х, полковник Зимин дал команду провести апгрейд. Результат ему тогда не особо понравился, но...» «Оно осталось?» — перебил его я. «Да, конечно». «Но для этого нужно отправиться в командный бункер на 2-й уровень. Там, у кабинета полковника Зимина, есть галерея, а в ней содержится несколько опытных образцов, среди которых есть и электрическое. Изделие номер 271». «Как?» изделие номер 271, и оно в бункере. Но ведь там затопило нижние уровни». «Так-то оно так. Но у нас есть акваланги», — невозмутимо ответил Соколов. «Прямо там, в бункере». «Максим, это хорошо, что ты не сдаешься. Похвально». Майор отреагировал не совсем так, как я рассчитывал. «Но с кем вы собрались туда идти?» «Я могу и сам. Тут вариантов совсем немного. Правда, для этого нужно хорошее оружие, и потому, прежде чем искать саму гамму, мне нужно спуститься в командный бункер». «Это тебя Соколов надоумил?» — догадался Доронин, неожиданно сломав в руке карандаш. «Можно сказать и так». «И что вы хотите там найти?» «Огнестрельное оружие в борьбе с мутантами не слишком эффективно, особенно против крыс. Да и расход патронов слишком большой, а их теперь почти дефицит. Так вот, Соколов сообщил, что есть прототип электрической винтовки, и он в бункере. Но, как вы знаете, бункер затоплен». «Да, затоплен. Поэтому делать там теперь нечего». «А как же акваланги?» Доронин изумленно посмотрел на меня, затем устало вздохнул. «Ты про них уже знаешь. Да, есть пара в наличии. Там же, в командном бункере на первом уровне. Но тебе нужен проводник». «Не нужен, сам доберусь». «Без проводника не дойдешь», — настаивал на своем майор. «Я обещал тебе помочь и уже помогаю. Допустим, вы доберетесь, допустим, спуститесь на второй уровень. А если прототип не работает, если он неэффективен, если его вообще там нет?» «Вот и проверим». «Упрямый ты, ну да ладно», — заявил майор, а затем добавил, но уже тише. «Я тоже таким был». Доронин уже выдрузил на ногу специальный съемный протез. О беге, конечно, можно было забыть, но хоть как-то перемещаться по бункеру — простая необходимость. Особенно в таком месте и в такое время. Поразительно, но майора Доронина все случившееся не сломало. Уже и так инвалид с одной рукой, а теперь еще и стопы нет. Весь изуродован, обожжен, а все равно не сдается. Вот же сила духа у человека. А еще мощная одержимость идеей эвакуации. Спасти вверенных ему людей. Возможно, на ней и работает стойкость советского офицера. «Хорошо. Выдвигайтесь прямо сейчас. Проводника я вам найду. Удачи». Через полчаса я встретил проводника. Тот ожидал меня у главного входа в жилой бункер. Им оказался молодой парень лет 25. «Ну что, выдвигаемся? Сейчас как раз будет организован сбор разведчиков. Дежурная дрезина довезет почти до самого бункера. Ну а там уж сами. Больше никого не будет?» «Нет». Я подумал, что даже не сообщил Кате о том, куда я направляюсь. Было ли это правильно? Ведь она хотела идти за мной, хотела помочь. Но это была не ее проблема, а целиком и полностью моя. Пусть остается здесь. Тут, в бункере, пока еще безопасно. «Тебя как зовут?» — спросил я у проводника, решив не думать о морали и не терзать себя сомнениями о том, правильно ли я поступил, не предупредив девушку. «Семен, а ты Максим?» «Ага. Слышал обо мне?» «Разумеется», — ухмыльнулся проводник. «Кем вы только ни были за последние несколько дней. И диверсанты, и преступники, и убийцы». «И кто же мы сейчас?» «Герои», — смело заявил Семен, заглянув мне в глаза, а после короткой паузы добавил. «Вашими усилиями жилой бункер уцелел. Уцелели женщины и дети, а это очень многого стоит». «Обстоятельства. Это было необходимо». «Да и майор Доронин заявил, что все ранее наложенные на вас обвинения сняты». «Серьезно?» «Да». «Это хорошая новость». «Это уж точно». «А по поводу затопления комплекса?» «Мы не знали, к чему это приведет. Мы просто хотели выбраться. Это сложно объяснить». «Понимаю. Да уже и не важно», — медленно произнес Семен, глубоко вздохнув, после чего сменил тему. «Майор Доронин сообщил мне, что тебя необходимо сопроводить до второго уровня командного бункера. Это так?» «Да, верно». Возможно, от меня будет больше толку, если я точно буду знать, что именно мы ищем. Кабинет Зимина знаешь где? Само собой. Так, уж не секретная ли галерея полковника Зимина вас интересует? Возможно. А где акваланги взять, знаешь? Конечно, я в бункере все знаю. Вот туда нам и надо. Сначала за аквалангами. Мы погрузились на легкую грузовую дрезину, вооруженную лишь одним огнеметом. Там уже сидели четверо мужчин, из которых только один был экипирован как волкодав. Остальные, судя по виду, были гражданскими, и оружие взяли лишь потому, что возникла такая необходимость. Охраны почти не было. Около получаса дрезина ползла к командному бункеру. Вода немного сошла, теперь в том месте, где раньше было по грудь, глубина достигала максимум по пояс. Плавающие тела никуда не делись. Кому их здесь убирать? И куда? Начал появляться характерный запах разложения. Пару раз транспорт останавливался, подбирая ожидавших транспорт разведчиков. Эти бродяги уже вторые сутки добровольно ходили по туннелям, ища путь на поверхность, по приказу Доронина. Майор, по-видимому, решил вывести людей тем же путем, каким мы спустились сюда. А заодно диггеры проверяли и другие безопасные маршруты. Иногда попадались крысы. Они, страдая от голода, плавали по туннелям, ища чего бы сожрать. Не брезговали и мертвечиной. «Командный бункер!» — объявил машинист, дав знак Семену. «Приехали!» «Приехали!» — повторил тот, обращаясь ко мне, а заодно включая налобный фонарь ремнем, закрепленный на каске. Я последовал его примеру. «Мы будем проезжать здесь часа через два. Успеете, подберем!» — крикнул вдогонку машинист. «Хорошо, спасибо!» Дрезина поползла дальше. Прямо перед нами были видны частично затопленные укрепления бункера. Зоты, блиндажи, столбы со спутанной колючей проволокой. Все это выглядело мрачно, уныло. «Идем?» — спросил Семен, снимая с плеча калашников. Я, кивнув, молча двинулся следом за ним. Мой проводник принялся зигзагами петлять между столбами, на первый взгляд совершая совершенно ненужные перемещения. Когда же я высказал предположение о том, что это бесполезная трата времени, тот ответил. «Вот на мине подорвешься, будет тебе время подумать, как так получилось». «Мины?» Я замолчал, но ненадолго. «Разве их такой волной не смыло?» «Эти не смыло. Это специальные мины, приваренные к железобетонным укреплениям». Для меня это прозвучало как набор бессвязной чепухи. «Мины приварены?» «Чего?» Семен уловил мое недоумение. «Приварены лишь корпуса», — добавил он. «Мины состоят из двух частей. Другая часть — там, где сама начинка, съемная. Они маломощные, но конечность оторвать без проблем смогут. Тут таких десятка три наберется». «А ты откуда знаешь, где они тут расположены?» «Забыл, что ли? Я проводник. Всю жизнь тут прожил. Да и вообще. Все, кто из этого бункера, знали, где можно ходить, а куда лучше не соваться. И хватит уже вопросов. Мне сконцентрироваться нужно. Тогда пройдем без проблем». Минут через 10 мы, порядком побродив туда-сюда, все-таки прошли через укрепление. Честно говоря, я даже ужаснулся. Что произошло бы, если бы мы, еще тогда с наемниками Антонова, вздумали бы посетить резервацию полковника? Поотрывало бы ноги к чертям, вот и все дела. Входные двери больше напоминали своеобразный шлюз, были частично открыты. У самих дверей плавал вздувшийся труп. Женщины, судя по всему. Входные двери, больше напоминавшие своеобразный шлюз, были частично открыты. У самих дверей плавал вздувшийся труп. Женщины, судя по всему. Осторожно отпихнув его в сторону прикладом, Семен, поколебавшись, шагнул внутрь. Внутри темно, хоть глаз выколи. Света-то больше нет. Включив еще по одному фонарю, мы медленно двинулись дальше. Луч света то и дело выхватывал из темноты какой-нибудь новый фрагмент. То серая бетонная стена, то остатки мебели, то электрощиток. Повсюду плавал мусор. Какие-то тряпки, коробки, раскисшая бумага. Все, что было легче воды, плавало на поверхности. Уровень достигал пояса, но под водой то и дело попадались небольшие ступеньки, то положительно, то отрицательно меняющие уровень воды. Мы именовали КПП, где в застекленном помещении с решетками, словно в аквариуме, безмятежно плавал распухший солдат в бронежилете. Он даже не успел оттуда выбраться. Входную дверь прижала большим металлическим сейфом, рухнувшим от гидроудара. Человек внутри просто задохнулся. Еще несколько тел попадались тут и там в самых разных помещениях. Ходить по этим коммуникациям, насквозь пропитанным смертью, было очень тяжело и страшно. И хотя мы прекрасно понимали, уж мертвецы-то нам теперь ничего не сделают, но все равно, даже осознавая это, было не по себе. Через 20 минут таких блужданий мы, обойдя с десяток помещений и коридоров, вышли к складам. Здесь, как сказал проводник, хранился инструмент, части двигателей, трубы, огромные деревянные ящики. «Ну и где тут могут быть акваланги?» «Там», — ткнул рукой куда-то вперед Семен. «На кой черт вам тут вообще сдались акваланги? Где тут нырять?» «Тут, неподалеку от бункера, подземное озеро есть». «Озеро? Это, случайно, не то, где осьминог обитает?» Семен неожиданно резко остановился и, обернувшись, с ужасом на меня посмотрел. «Осьминог?» «Ну да». «Ты его видел?» «А ты что, знаешь, о чем я говорю?» Ответил я вопросом на вопрос. «Знаю, только там не совсем осьминог». «А кто?» «Ну, сложно сказать. Это был биологический эксперимент. Над зародышем обыкновенного осьминога провели ряд сложных генетических вмешательств. В результате удалось добиться феноменальной регенерации. Эту способность использовали в медицине, создав специальные медицинские препараты». «Да, знаю. Я уже опробовал на себе эти препараты. Но, наверное, были и другие способности. А, кстати, откуда ты столько знаешь об этом?» «Об этом все знают. Семен произнес это так, словно мы говорили не о выдающихся прорывах в генетике и медицине, а о, скажем, простой селекции двух видов репчатого лука. Когда над животным закончили опыты, и вы решили выпустить в подземное озеро». «Видели бы вы, во что эта тварь превратилась», — фыркнул я. «И во что же?» «Да эта головоногая тварь вымахала размером с...» Я попытался найти подходящее слово, но каждый раз сомневался в том, знакомо ли оно моему проводнику. «С дом! С двухэтажный дом! И щупалец у нее теперь явно не 8, а как бы не все 28». «Серьезно? Ого! Угу!» Я вдруг подумал о том, что Костолом просто так, впустую перевел кучу боеприпасов на существо, которое обладает замечательной способностью к скоростной регенерации. «А когда над ним ставили опыты?» «В конце 70-х. А ты в курсе, что этот осьминог еще и съедобен?» — невозмутимо продолжил Семен. «Чего? В смысле?» «Ну, в том смысле, что его мясо содержит огромное количество чистого белка. А этот белок очень питателен. В его ДНК содержатся элементы...» «Тьфу, не так. Короче, осьминог — это, по сути, еда. Если будет голод, то...» Я расхохотался. «То все пойдут на рыбалку? Будут сидеть на берегу и звать осьминога?» «Тьфу ты, я же серьезно. Его так и задумывали. Правда, судя по тому, что ты рассказал, наши генетики с размерами слегка переборщили. Я-то на озере уже лет 7 не был». «То есть он съедобен?» «Да этот ваш осьминог воняет так, словно он живьем протух». «Да? Хм. А где его создали? В Гамме?» «Нет, здесь, в Астре, в лаборатории, в бункере номер 17». «Вот как. Ну а все-таки, откуда у тебя столько информации об этом?» «Очевидцы пару раз сталкивались с этим животным, а несколько лет назад наши диггеры вскрыли один из архивов хранилища лаборатории. Там все и узнали. Ну а осьминога с тех пор, как его выпустили, видели всего пару-тройку раз». «Это потому, что никто через технические туннели к озеру не додумался соваться», — буркнул я, но так, чтобы Семен услышал. «И все-таки, акваланги-то вам зачем?» «Нырять? Куда?» «Ну, в озеро же!» Я запутался. Семен только мне сказал, что осьминог был выпущен в озеро, но после его никто не видел. Но на том же озере они, кто бы там ни был, ныряли с аквалангами. Так что же получается? А то и получается. Озеро не единственное, и они соединены между собой. А зачем нырять в озеро? Ответить он не успел. Где-то впереди раздались тихие, едва заметные всплески. Я бы прошел мимо, но проводник тут же среагировал. «Тихо! К стене! Живо!» — прошипел он, замахав руками. Я мгновенно среагировал. «Что там?» — прошептал я. «Не знаю, но там кто-то есть». Всплески приближались. Вдруг раздался противный визг, а затем даже в свете тусклого фонаря я увидел, что сразу за ближайшим поворотом дико забурлила вода. Полетели мощные брызги. Раздался негромкий, удивленный возглас, а затем прозвучал сухой выстрел. Мгновение — еще один. Снова дикий протяжный визг, всплески. А затем все стихло. После такого шума оглушительная тишина дико давила на нервы. Сердце бешено колотилось, руки предательски дрожали. Чертов адреналин. «Что будем делать?» — тихо спросил я, но проводник отмахнулся, продолжая прислушиваться. «Ждать!» — пробормотал Семен. Вдруг метрах в четырех от нас, почти в самом углу, раздался громкий «бульк!» «На пол, живо!» — крикнул проводник. Раздался оглушительный взрыв. Воду разметало в разные стороны, с потолка сыпалась штукатурка, а из-за взрыва, почти в замкнутом помещении, по стене поползли крупные трещины. Волной меня отбросило в сторону, едва не раздавив об стену. Как следствие этого я наглотался воды, оглох на одно ухо и хорошенько приложился плечом о бетонный парапет. «Эй, кто там?» — вдруг раздался спереди хриплый крик. Отвечать я не стал, с трудом поднимаясь с пола. «Вы думаете, я глухой?» — снова раздалось откуда-то из коридора. Меня схватил за плечо проводник, помог подняться. Его почти не зацепило, среагировал быстро. «Молодец!» «Я все слышу! Выходите или свинцом накормлю! А может, еще гранату, а?» Голос показался мне знакомым. «Не надо гранату!» — громко крикнул я. «Точно?» — переспросили откуда-то из темноты. «Мы выходим! Не нужно стрелять!» — произнес я, глядя на недовольного Семена. Я сделал пару шагов вперед, из-за угла снова раздался всплеск. Я заметил слабое зеленоватое свечение. Вдруг в двух метрах впереди, справа, вывалилось тело гигантского червя, мертвое, к счастью. А следом за ним, из-за угла, с пистолетом в руке, показался перемазанный грязью и внутренностями наемник Скат. «Макс!» — удивленно произнес он, медленно двинувшись ко мне. «Ты-то как тут оказался?» «Могу задать тебе тот же вопрос», — ответил я, удивившись. «Уж я-то давно приписал необделенного чувством юмора наемника к числу тех, кто навсегда остался в Астре, постепенно превращаясь в гниющую кучу органических отходов. Ты куда пропал?» «Да хрен его знает!» Он подошел ближе, но пистолет убирать не стал, при этом с подозрением поглядывая на проводника Семена, который отвечал ему тем же. «А это кто такой?» «Семен, проводник из местных». «Нашли живых?» — слегка удивился наемник. «Это те, кто жил тут все эти годы?» «Да, они». «А я вот только одних утопленников нашел. Думал, все, живых не встречу. Да еще и черви эти!» Он ткнул стволом пистолета в плавающего на поверхности воды мертвого червя. «Их тут много, но все какие-то мелкие. Что ты с ним сделал?» Я ткнул стволом в мертвого мутанта. «Свинцом накормил. Этот, представь, хотел сожрать меня. Эти твари тут типа охотятся. Падалью, кстати, они питаться тоже не гнушаются». «Охотятся прямо здесь, в бункере?» «Ага, Это уже третий за последние 6 часов. Что-то какой-то мелковатый он, не больше 3 метров. Ну да, эти не крупные почему-то. Так как ты сюда попал? Плохо помню. И то не все. Помню, что вышел из-за гермодверей, где мы ждали остальных, и тут меня словно по голове чем-то ударило. Я мгновенно про все забыл, просто побрел, куда глаза глядят. В голове опустело. Я просто шел, а куда — не знаю. А минут через 5 и вовсе побежал, почти ничего не замечая. Очнулся уже здесь, у заблокированного выхода из бункера. Пришлось искать другой. Правда, я совсем не помню, как сюда попал и что делал. Я тут, наверное, уже 2 дня брожу. Еще и автомат где-то потерял. А ты как тут очутился? И этот вопрос заставил меня задуматься. Рассказать, как есть? Скат — наемник, человек Антонова. Что если, узнав всю правду, он силой вернет меня в жилой бункер и посадит за решетку? У него вполне могут быть свои инструкции. Да еще и Доронин пострадает. Майор и так уже на своей шкуре многое вытащил. Или соврать. Например, потерялся, наемники погибли. Да неважно. Главное, чтобы еще и Семен подыграл. «Потерялся!» — кивнул я. «Повезло, нашел выживших». «Ясно. А здесь-то вы чего делаете?» Скат говорил так, словно был беспечным салагой. «Но я-то знаю, все не так просто, как кажется». Он осмотрел потолок и стены, после чего сплюнул в воду. Плевок поплыл куда-то по своим делам. Бункер затопило, а внизу, где-то на нижних уровнях, есть... «Что есть?» «Оружие», — честно подсказал Семен. «На наш бункер нападают мутанты, а обороняться скоро станет нечем. А здесь прототипы нового вооружения есть». «Так внизу все затоплено. Я уже больше суток тут брожу. Все лестницы, что ведут вниз, полностью под водой». «Впереди на складе есть акваланги», — не моргнув, продолжил я. Семен, сам того не понимая, сделал версию нашего пребывания в бункере очень правдоподобной. В принципе, так оно и было. Разница состояла лишь в том, что оружие мне нужно было для того, чтобы отправиться на поиски комплекса генетических лабораторий. «Хм, акваланги?» — переспросил Скат, задумавшись. «Именно. Не самая лучшая идея». «Почему?» «Да видел я тут одного с аквалангом. То ли парень не знал, как им пользоваться, то ли на него напало что-то. Ну, в общем, задохнулся бедолага. Да и баллон его пустым оказался. И мутантов там, наверное, много. Я странный шум слышал и всплески. Что-то крупное там ходило». «И где это было?» «Там». Скат махнул рукой куда-то направо. «Вроде бы». «А еще акваланги там есть?» «Да я же откуда знаю? Я вообще не акваланги искал. Мне выход был нужен. У меня даже фонарь сел. Пришлось вот...» Он показал зеленую лампу химического света. «Этими пользоваться». «Семен, идем за аквалангами?» «А у нас выбор есть?» — ответил тот вопросом на вопрос. Минут через 15 мы кое-как добрались до того места, где Скат нашел акваланг. Помещение представляло собой обширную комнату, 20 метров в длину и чуть меньше в ширину. Со всех сторон тут были сложены пустые деревянные и стальные ящики. Справа была видна лестничная шахта, затопленная, разумеется. Там плавал еще один труп. «Что это за место? Склад?» — спросил я, освещая фонарем все, куда падал взгляд. Место было пустое, темное и зловещее. Меня то и дело посещали ледяные мурашки, словно напоминая о том, что тут может быть очень небезопасно. Когда-то это были мастерские. Тут рядом выход из бункера, прямо к озеру. А там должен быть шкаф, где я последний раз и видел акваланги. Чуть помедлив, произнес проводник. «И сколько ты их видел?» «У нас их в наличии всего 2. Остальные были повреждены в результате пожара еще в конце 90-х». «Вот это тип!» — произнес Кат, увидев плавающего у стены пухлого мертвеца. Рядом с ним на ящике лежал акваланг устаревшей конструкции. Тот действительно оказался пустым. Похоже, его израсходовали впустую. «Черт!» — выругался я. «А зарядить можно? Компрессор должен где-то быть, Семен». «Компрессор? Нет, здесь его нет». «Я же говорил, пустой», — хмыкнул Скат. «Толка-то от него теперь». «Семен?» Проводник задумался, осматривая мертвеца и лежащий рядом акваланг. «Боже, да что это за вонь?» — вдруг спросил Скат, насторожившись. «Я тоже почувствовал». Вдруг, непонятно откуда, нестерпимо завоняло тухлятиной, да так, что я аж закашлялся. «Твою мать!» — замахал руками Семен. «Что это так воняет?» Скат быстро стащил с пояса противогаз. В два приема нацепил на голову. Раздался характерный шум дыхания через защитные фильтры. Вдруг где-то рядом, в соседнем туннеле, за стеной, раздалось тихое рычание, хлюпанье и тихие всплески. Шум постепенно нарастал. «Тихо!» — насторожился проводник, поднимая ствол Калашникова. «Сюда что-то или кто-то...» Скат достал пистолет, посмотрел на мой автомат, затем на меня, после чего многозначительно хмыкнул. Я все понял и перебросил ему заряженный автомат. Он уже собирался отдать мне пистолет, но в этот момент стена из сложенных деревянных ящиков у выхода с грохотом разлетелась в разные стороны. А среди них показалась неведанная нам доселе страшная паукообразная тварь.